Глава 3. Королевство Вангор. Провинция Азанар, город Азанар. В кабинете мессира Кронвальда было тепло. Потрескивали поленья в камине, свет огня бросал отблески на хрустальные бокалы и тонул в темном матовом стекле бутылки с вином. Сам мессир, удобно устроившийся в кресле, держал в руке бокал и задумчиво хмурил брови. Старина Гронт, довольный тем, что ему от щедрот архимага тоже перепал бокальчик волшебной лозы, с удовольствием смаковал вино. Он не мешал другу предаваться мыслям, но его мрачное настроение не разделял. Подумаешь, проблему у снежных эльфаров. Передерутся, помирятся и выберут нового князя. У этих гордецов такое происходило нечасто, раз в 500 лет, но с завидным постоянством. Хуже другое. Надвигается война. Мессир Кронвальд вышел из задумчивости. Из-под седых кустистых бровей бросил взгляд на безмятежного Гронда. С некоторым удивлением посмотрел на свой пустой бокал, он так и не налил себе вина, погрузившись в невеселые мысли, и, не скрывая едкие нотки, недовольно пробурчал. «Завидую твоему спокойствию. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты пришел просто выпить вина». «Словно и не ты принес мне эти гадкие вести». Гронт снисходительно посмотрел на друга. «Кро, а ты считаешь, что если я буду точно так же, как это делаешь ты, покусывать усы, хмурить брови, то это будет означать, что я проникся глубиной проблемы?» Он неопределенно хмыкнул. «Есть обстоятельства, которые выше нас. Мы или принимаем их такими, какие они есть, и смиряемся, или убегаем от них». «Ты вот что бы выбрал в данной ситуации?» Мессир налил вина в бокал, давая себе время поразмыслить над вопросом. Подержал бокал в руке. «Я бы убежал, да некуда», — со вздохом отозвался он. «Кроме того, не знаю, как донести информацию до Его Величества. Он спросит, где я добыл ее, а я отвечу, мне одна ведьма принесла». «Не просто ведьма, а ведьма красивая». И она служит нашему барону Нехейцу, словно не замечая сарказма в голосе архимага, поддержал его Гронт. А тот не просто барон, а тайный агент королевской стражи, Скорпион. И, подчеркивая значительность этого слова, поднял палец вверх. Вот он-то все и вызнал. Мессир выпил вино, все до капельки, поставил бокал на стол и решительно заявил. «Я с этим королю не пойду». «Гро, ты понимаешь, что меня осмеют? Какое-то время я буду посмешищем». Он помолчал и поерзал в кресле. «Но демон с этой уязвленной гордостью, я это как-нибудь переживу. Но когда вторжение начнется, меня обвинят в том, что я знал и не настоял, а это, Гро, отлучение. Ты прекрасно знаешь придворную привычку все свалить на другого. Наградить непричастного и обвинить невиновного». Мне скажут, что я хочу подорвать добрососедские отношения с империей. Его Величество меньше всего хочет войны, и прихлебатели у трона ему все уши прожужжат, что я все придумал, чтобы выслужиться. Гронт тоже допил вино и многозначительно посмотрел на ректора, показывая взглядом, что не прочь выпить еще. Мессир Кронвальд заметил вожделенный взгляд друга и демонстративно вставил пробку в бутылку. Гронт лениво потянулся. «Я хотел предложить вариант, который бы устроил всех, но раз разговор закончен, то я, пожалуй, пойду». Он сделал безразличное выражение лица и показал всем своим видом, что собрался уходить. Мессир, услышав слова безопасника, навострил уши, потянулся к бутылке, вытащил пробку и сопроводил это вопросом. «Какой вариант, старый хитрец? Говори». «Вариант?» – рассеянно переспросил Гронт. «Да так, старина, не бери в голову, я уж забыл». Ректор налил в его бокал вина и уставился на друга. «Говори, вымогатель, не тяни». «Надо же!» – вспомнил, обрадовался старик и взял свой бокал с искрящейся жидкостью. С любовью посмотрел на яркие краски напитка и воскликнул. «Подумать только, какой эффект у этого вина!» «Представляешь, Кро, я вспомнил, что хотел сказать». Это была его маленькая месть архимагу, ерзающему от нетерпения на своем месте. «Так вот, я подумал, а зачем тебе ехать к королю с этой новостью? Раньше в степи гонцов, принесших плохие вести, казнили. Отправим молодого барона к графу Танкране во дворец, пусть все расскажет своему начальнику. У него там, кстати, дела не закончены. А ты прибудешь туда через дней 5 и расскажешь о словах Азанарской провидицы. Ее почитают за святую». «Слова Азанарской провидицы?» – удивленно переспросил мессир Кронвальд. «Я ее в глаза не видел, Гро. Я вообще скептически отношусь к этим суевериям». «А зря, Кро!» – укоризненно посмотрел на друга Гронт. «Вот я к ней ходил и услышал много интересного». «Интересного? И что же?» «Про войну, которую затевает лигерийский император, про то, что в мире появился молодой бог, и он будет разрушать все, что создали старые боги. Кровь, дым и скорбь накроет мир. Ну, остальное додумаешь сам. Информация от Нихейца и эти откровения помогут его величеству принять правильное решение. И потом, этот парень умеет быть убедительным». Ректору ужасно захотелось почесаться. Это проходило нервное возбуждение, которое охватило его после того, как Гронт рассказал о сообщении, переданном ему бароном Тохрангором через служанку. Как выразился сам Гронт, девушка огонь, прямо настоящая демоница. «Представляешь, она избила старых шурдю и забрала у них карету, чтобы мы смогли добраться до гильдии». Рассказывая ему все это, Гронт еле сдерживал смех. «А откуда она взялась?» «Известно откуда», — ответил Гронт. «Из степи?» «Служанка невесты Тана Иридара». И вот эта девушка неожиданно нагрянула в академию. Узнала Гронда на проходной и выложила ему информацию, что якобы лигерийцы будут вторгаться в Вангор, как только орки войдут в Вечный лес. Мессир Кронвальд подивился этому способу передачи секретной информации через простую служанку, но Гронд развеял его сомнения, сказав: «Он направил ко мне того, кого я знаю». «Ты хочешь знать, откуда у него эта информация?» – переспросил старик. «Отвечу, как мне сказали. Из степи родичи передали». Сначала мессир обрадовался возможности вновь отличиться, но чем больше он думал, тем меньше ему хотелось ехать к королю с этим известием. В конце концов, он даже разозлился на неугомонного юного барона, который свалил на него этот груз. Демон бы его побрал с его родственниками. Мессир встал с кресла и стал расхаживать по кабинету. Мысль Гронда показалась ему привлекательной. Обдумывая, как лучше все донести до короля, он остановился у окна. Там внизу, летящей беззаботной походкой, словно порхая, шла девушка. «Молодость, молодость, как быстро ты проходишь», — подумал мессир, позавидовав ученице. Видно, что у нее не было тех забот, которые приходят к человеку, когда уходит молодость. В ней он узнал одну из девушек-вассалов Нихейца. Мия, кажется, вспомнил ее имя архимаг. Мия, окрыленная успехом, словно скользила по дорожке вдоль главного корпуса академии. Она первой сдала все зачеты и получила высший балл. Сдала в один день, и теперь у нее целая неделя, свободная от занятий, она может всласть поваляться в постели, не спеша прогуляться по магазинам и купить обновки. Она вспомнила, как заявилась Эрна в наряде из столицы. У Мии и других девочек открылись рты от удивления. Такой красоты не было ни у кого. «Эту задаваку надо проучить», — выразила общее мнение Мэгги. Дочка наместника тут же начала закатывать рукава. «Девочки, за мной!» Они с пылающими щечками и жаждой крови ввалились гурьбой к наглой выскочке, которой все сходило с рук. «Ой, девочки, а я вас хотела позвать, заходите», — щебетала Эрна, не обращая внимания на их воинственный настрой. «Я тут вам подарки привезла из столицы». На кровати были разложены блузки, белье, чулки, флаконы с духами и прочие штучки, без которых женщины не мыслят своего существования. Девушки замерли на пороге и остолбенело уставились на все это богатство, а потом, радостно пища, забыв о своем намерении проучить Эрну, устремились к волшебной кровати. Долго перебирали, мерили и делили подарки. В комнате только и слышались охи да ахи вперемешку с восторженными возгласами. «Девочки, смотрите, какая прелесть!» Мир был восстановлен. А после рассказа Эрны, как они со служанкой спасали сеньора, ее приняли как свою. «Ох уж этот сеньор», — подумала Мия. «Он... А какой он? Это же благодаря ему она так сдала зачеты. Именно благодаря ему они с отцом стали зарабатывать на амулетах, и не просто много, а очень много. Он хороший», — решила она, и тут же поменяла свою точку зрения. «Нет, он не хороший. Разве хороший сеньор будет издеваться над девушками, заставляя их в спальне дубасить друг друга? Он невнимательный, грубоватый, как все горцы или солдаты. Ни разу не сделал ей комплимента, она так старалась ему понравиться. Дикарь». Она поморщилась, вспомнив об ужасных испытаниях, через которые пришлось всем пройти. Дикий и добрый. Он смог простить и защитить Эрну, не прогнал ее. Он терпеливый и бывает ласковый. Она вспомнила их игры в постели и хихикнула. Выдумщик. Хотя негодник. Он не отдавал никому предпочтения, и девочки ссорились, доказывая друг другу, что вот ее-то он выделяет среди остальных. Он просто... просто необыкновенный, сделала она вывод и почувствовала чей-то взгляд. Быстро оглянулась и увидела мессира ректора, стоящего у окна в своем кабинете и смотрящего ей вслед. Она присела в Книксоне и, отворачиваясь, показала старику язык. Заметив его удивленно вскинутые брови, рассмеялась и побежала дальше. За воротами ее встретил тающий снег, извозчик, всегда стоявший у академии, и яркое светило. Начало весны. Мия приложила руку козырьком к глазам, посмотрела на безоблачное небо и решила прогуляться. Спешить было некуда, отец в мастерской, и можно заглянуть в магазинчики. Мия шла, улыбаясь и перебирая в уме парней из их группы. Надо делать выбор, хотя это и нелегко. На нее заглядывался Штоф. Серьезный парень, но робкий и, кроме того, бедный, хотя очень даже симпатичный. На него заглядывается скромница Штефа, которая всегда краснеет, глядя на парней. Мэгги и Эрна отпадают, они себе на уме. Норта ушла вслед за Редриком. Остаются 4 парня и 3 девушки. Розине нравится, а неважно, кто ей нравится, Мия решительно встряхнула головой. Решено. Штоф мой. Она вышла к перекрестку на углу, красовалась вывеска «Азанарское отделение Вангорского кредитного общества». Мия прочитала ее и на мгновение почувствовала дискомфорт, словно по спине кто-то быстро провел липкой холодной рукой. Ничем не выдавая, что она ощутила враждебный взгляд, девушка поправила шляпку и шагнула за угол. Эту улицу и сам район она знала прекрасно. Не меняя походки и все так же не торопясь, Мия дошла до 3-этажного дома с аркой и свернула в нее. Встала за выступом и замерла, будто уснула. Это была уже не студентка, девушка с легкой походкой и наивным взглядом. Неожиданно для нее самой включился скрытый механизм. Он управлял ею и делал из нее опасного противника. Мия отдалась этому состоянию мгновенно и без тени сомнения. Она прекрасно понимала, что нужно делать. Ее мысли текли ровно, душа обледенела, заморозив все чувства, кроме инстинкта хищника. Мия была как львица в засаде, выжидая момента напасть и схватить добычу. Так она простояла несколько ридок, не шевелясь и не выдавая своего присутствия. Даже если бы тот, кто за ней следил, использовал амулет ментального сканирования, он бы ее не обнаружил. За выступом арки послышались осторожные тихие шаги. Тот, кто шел за Мией, остановился у арки, и вскоре показалась его голова в надвинутом капюшоне. Рука Мии мгновенно выбросилась вперед, и удар пришелся по горлу. В следующее мгновение она ожила и подхватила падающее тело. Не понимая, откуда берутся силы, она легко удержала незнакомца и без затруднений потащила вглубь двора за поленницу, сложенную у стены. Уложив оглушенного человека на землю, девушка пальцами нажала несколько точек на теле и сняла с него капюшон. Перед ней лежал невзрачный тип с худым, безбородым лицом. Она похлопала его по щекам, и тот, вздохнув, закашлялся. Открыл помутневшие глаза и огляделся. Его взгляд сфокусировался на склонившейся девушке, и мужчина попытался вскочить. «Ты обездвижен», — объяснила Мия, увидев, как изменилось его лицо, превратившись в страдальческую маску. «А я хочу знать, кто ты и почему за мной следил». Человек пришел в себя, и она отметила его выдержку. Он быстро сориентировался в обстановке и, изобразив удивление, вскричал: «Рена, я не понимаю вас! Я не следил за вами!» Он мог бы обмануть кого угодно, настолько изумительно он притворялся. Его голос очаровывал, и Мия, распахнув на мужчине куртку, нашла амулет ментального подчинения. Очень дорогая штучка. Она хищно улыбнулась и сорвала медальон. От ее улыбки человека пробрала дрожь. Это была улыбка хладнокровного убийцы. На лице этой красивой девушки не было жалости и выделялись голубые глаза, ледяные, промораживающие до костей. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся. Девушка, не обращая на него внимания, достала из сумочки набор игл для шитья и сноровисто стала втыкать ему в уши. Он хотел возмутиться, но только замычал и, перестав вращать глазами, уставился немигающим взглядом в квадрат неба над головой. «Некогда мне», — проворчала она. «Отвечай, кто ты?» «Я подмастерье Линк», — голос мужчины был тих и безэмоционален. «Почему ты следил за мной?» «Меня направил мастер Рул, чтобы я проследил за тобой». «Кто такой мастер Рул и почему он дал приказ за мной следить?» Линк отвечал только по существу на поставленный вопрос, ничего лишнего в его ответах не было и не проясняло причину слежки. И она это откуда-то знала. Но задумываться, почему она поступает именно так, а не иначе, девушка не стала. Ее вела какая-то сила и уверенность в том, что она все делает правильно, исходя из обстановки. Эта маленькая хрупкая девушка, совсем недавно чуть что ударявшаяся в слезы и причитавшая от шлепков своего сеньора, теперь была смертоносна, как Кринс. «Кто такой Рул? Зачем он прибыл в Азанар и чего он хочет?» «Рул – мастер гильдии убийц из Вангоры. Он отправлен в Азанар, чтобы отомстить молодому барону Аббаи за смерть наших людей. Он хочет убить всех, кто с ним связан. Ты его вассал и должна была умереть первой». Допрос продолжался около получаса. Вызнав все, что необходимо, она вытащила кинжал, перевернула тело на живот и вонзила клинок под левую лопатку убийцы. Удар был сильный и точно выверенный. Затем Мия забрала с трупа все ценное, инсценировав ограбление. Ее не заботило, поверит в это или нет. Она сделала то, что должна была сделать. Затем вышла на улицу и направилась обратно в академию. Рул вместе с двумя подмастерьями прибыл в Азанар 2 дня назад под вечер. Никуда не заходя, сразу наведался к рыбе, смотрящему за северной окраиной. Бывший убийца-одиночка встретил его нерадостно. Между гильдией и независимыми исполнителями заказов всегда существовала конкуренция. Гильдия пыталась их подмять под себя, но те, будучи не связанными никакими правилами, или ложились на дно до лучших времен, или расправлялись с посланниками гильдии, как это делал рыба. Хладнокровно и показательно. Потом он ушел под Тихого, став его охранником, а после смерти последнего занял его место. Между ворами и убийцами было заключено негласное соглашение. Воры не лезли в дела гильдии, гильдия не мешала ворам. Рул хорошо знал смотрящего и вел себя сдержанно. «Поздорову, рыба», — приветствовал он бледного, болезненного вида человека с серыми невыразительными глазами на выкат. Он подошел к столу, за которым тот сидел, и плюхнулся на стул. Положил звякнувший металлом мешочек перед рыбой и сразу приступил к делу. «Здесь 50 золотых корон. Мне нужна информация об одном молодом бароне и его вассалах, которые учатся здесь в академии». Рыба спокойно убрал деньги в ящик стола, захлопнул его и почесал щеку, в его глазах блеснул лукавый огонек. «Спрашивай», — бросил он. «Нихей Цабай, кто он? Как его найти и кто его вассалы?» Рыба снова открыл ящик стола, достал папку и вытащил из нее лист бумаги. «Вот все, что известно об этом человеке», — он протянул лист Рулу. Тот взял его и стал читать. «Иридар Танабай. Черные длинные волосы, рост выше среднего, широк в плечах. Нехеец, глава местной банды, очень опасен. Захватил власть у подковы, убив того и его людей, студент первого курса Академии магии. Не прощает обид. Убил медведя и его людей, пытавшихся захватить его, владеет трактиром у южных ворот. Дальше были перечислены его вассалы. Рул поднял глаза от листка и спросил: «Тут все вассалы?» А рыба пожал плечами. «Там те, про кого мне удалось узнать». «Что посоветуешь?» — спросил Рулу смотрящего. То, что барон-бандит, примкнувший к ворам, несколько усложняло дело, хотя Рул не удивился, он знал, что нехейцы и есть по своей природе самые настоящие бандиты. «Советую носить ноги, Рул. Студент обид не прощает?» Мастер хмыкнул. Поднялся и, уходя, спросил: «Проблемы будешь создавать?» Рыба скривил тонкие губы и отрицательно покачал головой. «Студент сам за себя, мы за него вписываться не будем». Узнав все, что нужно, удовлетворенный Рул ушел. 2 дня ему и его людям понадобилось, чтобы наладить контакт с обслугой Академии и узнать про нескольких девушек, с которыми барон выходил в город. Одна из них как раз покинула территорию Академии, огляделась и направилась к площади с фонтаном. Линк незаметно пошел за ней, ему вменялось проследить, куда она придет, ночью навестить этот дом, вызнать все про барона и затем убить девушку. Жестоко и показательно. Рул прождал Линка до утра, и когда тот не вернулся, отправил второго подмастерья по его следам. Тот отсутствовал недолго. Линка убили в спину, в подворотне и ограбили. Задыхаясь от быстрого бега, сообщил подмастерье. «Я сам видел его и стражников, тащивших Линка. В его спине торчал нож». Рул побагровел. «Убить в спину подмастерье гильдии надо еще суметь». «Рыба», — почти прорычал он. «Кто еще мог так откровенно издеваться над гильдейскими? Таким безрассудным и безразличным к своей судьбе мог быть только рыба. Вот гнида. Мы за него не будем вписываться», — со злобой передразнил он смотрящего и распорядился. «Завтра утром уходим». Теперь между рыбой и гильдией была война. И он не мог один противостоять хозяину северного предместья. Ему нужно было сообщить обо всем главе гильдии. Ну и просто так уходить Рул не хотел. Сегодня ночью они отыграются на рыбе. Иначе мамочка, так звали главу гильдии, не простит ему провала порученного дела. Авторитет гильдии стоит дорого. «Рип, ложимся спать. В полночь выходим на охоту». Рул лег на кровать, закрыл глаза и тут же уснул. Он это умел. Годы специальных тренировок приучили его засыпать по команде и просыпаться в точно назначенное время. Но сегодня он мгновенно проснулся от острой тревоги и, лежа с закрытыми глазами, обостренными чувствами, прощупывал пространство. В номере кроме него и Рипа кто-то был. Он потянулся мыслями к ментальному амулету и не ощутил отзыва. Попытался вскочить, но не смог. Тело его не слушалось, оно было словно парализовано. «Этот проснулся», — услышал он мелодичный девичий голос, и над ним склонились 2 красивые головки. «Привет, Рул», — с веселой улыбкой, как со старым знакомым, поздоровалась одна из них. «Ты нас искал, и мы пришли сами», — произнесла вторая девушка. «Мы подумали, ни к чему, чтобы такой занятой человек, как ты, тратил свое время и искал нас». И девицы задорно рассмеялись. Рул не мог поверить своим глазам. «Что это? Он спит и видит сон. Страшный сон». Он закрыл глаза, полежал немного и снова открыл. Над ним никого не было. О, выдохнул он и попытался встать, но у него снова не получилось. Зато он услышал, как подмастерье Рип отвечает на вопросы. Он хотел закричать: «Замолчи, придурок!» Но из горла раздалось только сипение. Над ним опять склонилась девушка, ее коса была переброшена через плечо на грудь. «Не торопись, Рул, мы поспрашиваем твоего мальчика, а потом ты нам тоже все охотно расскажешь». Рул застонал от бессилия, он хотел умереть, но не мог. Амулета, который бы по желанию остановил его сердце, не было. Через 1 час 4 тени покинули комнату. На кровати остались лежать остывающие трупы 2 мужчин, вонзивших друг в друга ножи. Мия, как самая маленькая, закрыла за подругами щеколду и выбралась из номера через окно. Идея навестить убийц пришла в голову Мэгги. «Девочки, на нас объявили охоту», — с порога выпалила Мия, ворвавшись в комнату, где сидели Эрни и Розина. Розина разинула рот и непонимающе уставилась на Мию. Эрна, как более опытная и знающая больше, чем остальные девочки, спросила: «Кто?» «Гильдия убийц из столицы». Она хотела продолжить, но Эрна остановила ее взмахом руки. «Подожди, Мия. Надо позвать Мэгги, и ты нам расскажешь, что тебе удалось узнать». Мия исчезла за дверью и вскоре вернулась с Мэгги. «Значит так, девочки, сегодня за мной следили». Она полчаса рассказывала, что ей удалось узнать, и когда она замолчала, Розина предложила позвать парней. «Нет», — категорично отклонил ее предложение Мэгги, — «парни слишком осторожны. Штоф скажет, что нужно затаиться и дождаться сеньора, а бандиты скроются и прибудут другие, которых мы не знаем». Она заговорщически оглядела собравшихся. «Если Эрна смогла вместе со служанкой противостоять 6 бандитам, то вместе мы тем более справимся сами. Я предлагаю навестить этих убийц и...» Она замолчала, нагнетая напряжение и драматизм. «И?» – не выдержала Розина. Все с живым интересом смотрели на стоявшую посередине комнаты Мэгги. «И мы отправимся в столицу и накажем гильдию?» «Мэгги, ты сошла с ума? Там же бандиты, их много!» Первой опять опомнилась Розина. В ее глазах плескался страх, и лицо было таким растерянным, что Мэгги не выдержала и рассмеялась. «Рози, ты не высовываешь носа из академии, а вот девочки тебе скажут, что каждая из них уже встречалась с бандитами. Я, Эрна, и вот теперь Мия. Я не знаю, как у нас получается, но в нужный момент мы меняемся, становимся совершенно другими, хладнокровными, умелыми и даже жестокими. Я убила 3. Они хотели меня ограбить». Она развернула руки ладонями вверх. «Убила вот этими самыми руками, без оружия. Но сначала я узнала, кто их нанял, и поделилась информацией со Штофом. И знаешь, что он мне сказал?» Мэгги уперла руки в боки и, передразнивая Штофа, произнесла: «Надо дождаться сеньора». Она рубанула ладони по воздуху. «Поэтому идем сами. Мия, ты со мной?» «Я с тобой, Мэгги». «Ты, Эрна?» «Я в деле». Эрна вскочила с кровати. Розина не стала ждать вопроса и со вздохом проговорила: «Я с вами, девочки». Под скрытым они проникли в полночь в трактир. Мия, залезшая через окно, как заправская форточница, смазала петли маслом и осторожно открыла двери. Не скрипнула ни одна петля, не прогнулась ни одна половица. Мия была ментально неразличима, в ее голове не было ни одной мысли, она все проделала как запрограммированный бездушный механизм. Уходила она также через окно, предварительно проверив, не оставили ли они следы после себя. Когда обнаружат тела, то будут долго гадать, что здесь произошло и из-за чего поссорились постояльцы и в пылу драки убили друг друга. Девушки, никем не замеченными, вернулись на территорию академии и собрались в комнате Мэгги. Та как-то быстро и без лишних разговоров стала лидером, и ее право командовать не оспаривалось. «У нас есть неделя», — начала она совещание. «За это время нам нужно наведаться в столицу и, как выражается наш сеньор, навести там шороху. А именно, устраните угрозу в лице гильдии. Для начала нам нужны деньги. У кого сколько есть?» «Деньгами обеспечу я», — мгновенно отозвалась Мия. «Думаю, 500 золотых нам хватит». «Вполне», — согласилась Мэгги. «Кто знает столицу? Я там была однажды. Кто еще бывал там?» «Я знаю район, где мы жили», — сказала Эрна. «Очень хорошо». Мэгги обвела взглядом всех и остановилась на Розине. «Тебя не спрашивают, ты домоседка». Но девушка отреагировала неожиданно для всех присутствующих. «Я знаю столицу неплохо. Не всю, но восток, где мы с мамой и отчимом жили, и центр знаю хорошо». «Опа!» — воскликнула Мэгги. «Наша скромница умеет удивить. Тогда, может, расскажешь нам, в каком районе расположены гильдии убийц и как до нее добраться?» Столица королевства Вангор. Простая карета без гербов, стуча железными ободьями колес по каменной мостовой, неспешно катила к уютному домику, притулившемуся к старой крепостной стене. Окруженный высоким забором, он находился недалеко от храма Создателя, где на стертых ступенях сидели нищие калеки. Сам храм тоже был беден и пребывал в запустении. О его былом великолепии свидетельствовали разве что облезлые краски и мозаика. Служба велась через день, и прихожан было мало, но пришедшие помолиться Творцу всегда подавали милостыню. Из кареты высунулась рука в черной перчатке и бросила горсть монет на мостовую. Кругляшки звонко ударились, а камни разлетелись в разные стороны. «И надо тебе, мамочка, каждый раз бросать монеты этим лодырям. Тут нет ни одного страждущего. Вот тем, кто сидит у рынка, ты не подаешь, а там калеки безногие, горбатые и слепые». Сидящая напротив энергично жестикулировавшего толстячка худая женщина в черном одеянии лет 40 с красивым, но аскетическим лицом улыбнулась. «Чика, ты вроде умный человек, а простых вещей не понимаешь. Это храм Создателя. Создатель незримо присутствует здесь и может увидеть наши добрые дела. Ты вот жрешь в три горла, заботясь только о своем брюхе, а пора позаботиться и о душе». «Да какой храм, мамочка? Это конюшня заброшенная. Сюда ходят те, кто уже отчаялся, и всякие неудачники. И я забочусь не только о брюхе, я, можно сказать, не досыпаю и не доедаю в заботах о твоей безопасности». «Вот именно, Чика. В храм идут, когда случается беда. Когда мы уйдем за грань, там спросят, какие добрые дела ты сделал, Чика, а ты скажешь, убил сотню человек. Я же скажу, что подавала тем, кто нуждался». Толстяк поморщился. «Мне еще рано за грань, мамочка, да и тебе тоже». Но все же вытащил из кошеля серебряную монету и кинул нищенке, сидевшей отдельно. Та, не вставая с колен, поползла к монете. Путь ей преградил рослый парень и наступил ногой на монету. «Отберет», — усмехнулся толстяк и отвернулся. Разина, измазанная грязью и одетая в рванье, проклиная подруг, побиралась на паперти. Такое унижение ей довелось испытать первый раз в жизни. Сгорая от стыда, она кляла почем зря девочек, уговоривших ее понаблюдать за домом, где обитала глава гильдии по кличке Мамочка. Со слов бандитов, это была худая женщина лет 40, всегда одетая в черное, и называющая членов гильдии сынками. Но раз ей выпала такая доля, Розина играла свою роль добросовестно. Прибыв в столицу, девушки немедленно отправились к храму. Мэгги осмотрелась и приказала: «Рози, завтра ты вместе с нищими будешь побираться. Проследишь за домом и доложишь, что узнала». «А почему я?» – удивилась девушка. «Потому что у тебя, Рози, коровьи глаза. Каждый, кто тебя увидит и посмотрит в них, поверит всему, что ты скажешь. У нас так не получится». Рано утром, несмотря на ее робкие протесты, Розину вымазали в грязи, одели в купленные у старьевщика обноски и заставили показать, как она будет побираться. «Давай, проси милостыню», — велела Мэгги. Розина потопталась и несмело попросила: «Дайте монетку». Помолчала и прибавила: «Четверо деток у меня, кормить нечем». Мия фыркнула: «Какие детки, ты себя видела? Проси на лечение матери». «Да ну вас! Сами просите», — возмутилась Розина. Эрна оглядела заморашку и покачала головой. «Чего-то не хватает». «Я знаю, чего», — ответила Мэгги и, размахнувшись, неожиданно врезала Розине в глаз. У той сначала в голове вспыхнуло солнце, а затем померк свет в глазах, но при этом накатила такая злость, что она пнула ногой первое, что ей попалось. И это оказалась Мия. Мия сдавленно охнула и улетела под кровать. Эрна и Мэгги повисли на руках у Розины. «Все, дорогая, успокойся», — зашептала Мэгги. «Так надо, для правдоподобия». Из-под кровати, охая и постановая, вылезла Мия. «Дайте мне врезать ей для правдоподобия». Чувствуя себя униженной и сильно обидевшись на то, что ей выпала такая гадкая роль, Розина предупредила: «Не подходи, я буду кусаться». Но Мэгги быстро навела порядок. «Хватит собачиться, девочки, пора за дело». Она оглядела заплывающий глаз подруги и удовлетворенно произнесла: «Теперь в самый раз. Полезай, Рози, в окно». «Да почему я должна лезть в окно?» – возмутилась девушка. «Вон, пусть Мия лезет». «А ты хочешь, чтобы тебя такой увидел хозяин постоялого двора и постояльцы?» – спросила Мэгги, с интересом наблюдая за Розиной. Та поджала губы и яростно оглядела подруг. «Вы мне будете должны», – заявила она. «Несомненно, Рози», – невозмутимо отозвалась Мэгги. Подумала и добавила: «Мы купим тебе платье, как у Эрны». «Правда?» – всплеснула руками Розина. «Честно-честно? «Правда», — охотно закивали все девушки. Розина улыбнулась. «Тогда я полезла». Она ловко вылезла в окно, по водосточной медной трубе спустилась вниз и скрылась в переулке. Сейчас она, отыгрывая роль нищенки, ползла за серебрушкой, стараясь обогнать старика, устремившегося за монетой, но неожиданно для себя наткнулась на чьи-то ноги, обутые в сапоги. Сапог перед ее носом накрыл монету, Рози удивленно подняла голову. Перед ней стоял невысокий парень и ухмылялся. «Слышь ты, корова, кто здесь работает, тот платит мне!» Он ощерился. «Но ты можешь расплатиться собой. Хоть и грязная, но так, в теле, ничего. Пошли за храм». Он ухватился за ее платок и сорвал его. Розину захлестнула до этого сдерживаемая ярость. Она увидела, на кого может излить свою обиду и гнев. Недолго думая, она ухватила парня зубами за ногу выше колена и впилась в нее так, что не оторвать. Она даже зарычала, почувствовав вкус крови во рту, и все сильнее сжимала зубы. Парень, не ожидавший такой бешеной атаки, заверещал на высокой ноте от испуга и боли и стал бить ее по голове кулаком. «А, тварь, отпусти, убью, гадина!» Но девушка вцепилась в ногу, как сторожевая собака. Проглотив кровь, Розина почувствовала ее солоноватый привкус и словно опьянела. Она вцепилась ногтями в плоть и вырвала кусок мяса. В следующее мгновение, получив сильный удар по голове, Розина, не думая, что делает, ухватила насильника рукой за промежность и с силой сжала. Крик парня перешел в вой. Он вцепился в ее руку, пытаясь оторвать от себя, но Розина навалилась на него, опрокинула на землю и стала дубасить кулачками по лицу. Удары были резкие и сильные, у парня из носа полилась кровь, он перестал отдирать нищенку от себя и засучил ногами. Девушка заползла на него, села на грудь и продолжила бить кулаками по лицу, голове, плечам, везде, куда могла дотянуться. Карета тем временем подъехала к дому и скрылась за открывшимися воротами. Вылезший первым из кареты Чика подал руку мамочке и проворчал: «И что за пустая затея подавать нищим? У них все равно деньги отберут и принесут тебе, мамочка. Вон как у той дуры». Женщина проследила за взглядом толстяка. На площади местный собиратель дани с нищих заступил дорогу нищенке. «В этом вся соль, Чика. Я подаю нищим, а твои ребята возвращают часть этих денег мне. Не моя вина, что нищие не умеют защищать свои деньги». «Ты, мамочка, хитрее создателя», подольстился толстяк. «И богам угодила, и денежку вернула». Женщина улыбнулась и хотела уже отвернуться, но что-то в происходящем на улице привлекло ее внимание. «Подожди, сынок, не закрывай ворота», — негромко приказала она и с интересом стала наблюдать за дракой. «Что она творит?» — возмутился толстяк. «Я с нее шкуру с живой сдеру». «Эй, подмастерье!» — крикнул он привратнику. «Помоги тому олуху! Оторви от него девку!» «Подожди, Чика. Девочка способна и борется за свои деньги. Если она победит, заберем ее». «Смотри, как лупит кулачками», — восхитилась она. «Прям как я в молодости. Чика, она мне нужна». Толстяк поклонился. «Будет исполнено». Розина держала в руках чистое белье и нерешительно топталась у большой деревянной лохани с горячей водой. «Ну, чего топчешься?» – раздался за ее спиной глумливый голос. Она обернулась и застенчиво посмотрела на крепкого мужика, который привел ее сюда по приказу мамочки. «Раздевайся и мойся. Я заберу твои лохмотья и принесу чистую одежду». Розина улыбнулась. Улыбка получилась бледной и вымученной. «Я не могу при вас, Рен. Будьте добры, выйдите», – тихо попросила она. «С добротой, крошка, это не ко мне. Чистое белье, мужская ласка, да, это я могу, а добрым нет», — не выдержав, заржал он в полный голос. «Да и что тебе смущаться, мы с тобой теперь как брат с сестрой». Растерянная улыбка сошла с лица Розины. «Брат, значит». Она положила белье, ухватила деревянное ведро с кипятком и, быстро повернувшись, обдала водой смеющегося бандита. Через мгновение истошный вопль заполнил мойню и коридоры. Не обращая внимания на крики, девушка пинком вышвырнула орущего и ошпаренного кипятком мужика, захлопнула дверь и закрыла ее на массивный засов. Затем, как ни в чем не бывало, разделась и с удовольствием залезла в лохань. «Мамочка!» — главе гильдии без стука завалился толстяк. «Там твоя нищенка подмастерье кипятком ошпарила!» Женщина подняла глаза от свитка, который читала. «Чика, видишь, какой отменный материал под ногами валялся? А ты все время мимо проходил!» Толстяк уселся напротив. «Она тут первый раз, раньше ее тут никто не видел!» Он забарабанил пальцами по столу. «Не верю я ей, странная она. Вроде корова-корова и глаза, как у теленка, а вытворяет не пойми что. Битая, руки сплошь в мозолях, как от тяжелого труда. Вот видишь, руки рабочие, только характер строптивый, потому и битая», — прервала его мамочка. «То, что нужно. В такие глаза поглядишь и не скажешь, что в них таится смерть. И потом, кто тебе мешает, пока она здесь, проверить ее слова?» Она все рассказала, где жила, кто родители, откуда приехала. По ней видно, что скрытничает, но это понятно в ее положении. Видно, что девочка не дура. «Уже проверяю», — не переставая барабанить пальцами по столу, ответил толстяк. Затем скинулся. «Руки в мозолях, а чистые. Почему? Сама вся в грязи, а под ногтями грязи нет. Ногти ухоженные». Мамочка тихо засмеялась. «Был бы ты женщиной, понял бы, почему. Я тоже ходила в обносках, жрала вместе со свиньями, спала со свинарями за кусок хлеба. А руки... руки у меня всегда были чистые, я ими убивала». «Так то ты, мамочка, а то она. Ты такая одна на все королевство». Толстяк не разделял оптимизма главы гильдии. Женщина улыбнулась. «Иди, Чика, работай, но девочку пока не обижайте». Розина помылась, обтерлась льняными полотенцами и, завернувшись в них, поморщилась. «Надо будет или надевать опять обноски, или звать кого-нибудь, чтобы принесли чистую одежду». Подумав, она оделась в свои тряпки, открыла дверь и выглянула в коридор. Там стоял мальчик, который молча подал ей сверток. Забрав его, девушка переоделась и снова выглянула в коридор. «Пойдемте, Рена, я провожу вас в столовую», — промолвил мальчик. Розина пошла за ним, размышляя над тем, что с ней произошло после драки. Когда от нее оторвали грабители, ее силой приволокли к женщине в черном. Глядя на нее, Розина поняла, что разговаривает с самой мамочкой, главой гильдии убийц. Женщина с худым, но красивым лицом говорила спокойно, ответы слушала внимательно и в конце разговора сказала, что она сможет позаботиться о Розине. Девушке хотелось убежать отсюда, но какая-то сила заставляла ее действовать по-другому и внушала ей, что оказаться в сердце гильдии – это удача. Вот так запросто попасть туда, куда они планировали пробраться ночью, скрытно. Розина как бы раздвоилась и играла свою роль очень убедительно, не скрывая с одной стороны растерянность, с другой – не впадая в панику и хладнокровно оценивая ситуацию. Женщина в черном приняла ее поведение за выдержку и одобрительно на нее посмотрела. В небольшом зале был накрыт стол, и мальчик показал ей, куда сесть, а сам остался стоять. Розина, почувствовав сильный голод, уселась и стала есть быстро, но не жадно. Она понимала, что за ней наблюдают и делают выводы. Потом тот же мальчик отвел ее вниз в подвал. Розина, со слов Рула, знала, что здесь комнаты членов гильдии. Одну из них мальчик открыл. «Рена, это ваша комната. Располагайтесь и отдыхайте. Выходить пока нельзя». Розина слышала, как закрылась дверь за ее спиной, и, отрезая ей путь на волю, негромко лязгнула щеколда. Она внимательно осмотрелась. Теперь Розина не задумывалась, откуда берутся ее странные знания и умения. Она хорошо знала, словно бы с детства изучала, что и как делать, проводя осмотр помещения. Она знала, как, не выдавая свой интерес, и что нужно искать, на что обратить внимание. Надо смотреть боковым зрением, так можно подметить больше, чем если смотреть в упор. Розина неспешно оглядела комнату. Сторонний наблюдатель подумал бы, что девушка просто рассматривает обстановку, обводя ее ленивым взглядом сытого и усталого человека. Но ее ум цеплялся за любую мелочь. Вот чуть различимый квадрат на полу, по всей видимости, люк. Вот еле заметная выемка, взявшись за нее, можно поднять крышку. Кровать деревянная. Над ней на стене закреплена толстая доска с крючками, и в ней опять же можно увидеть небольшие темные пятнышки. Если там прячутся шипы, то упавшая на спящего доска станет для него орудием убийства. Розина отметила много еще чего. Она подошла к кровати, ощупала ее, подняла матрас и, не найдя ничего подозрительного, разделась и легла. Был уже вечер. После сытного позднего обеда ей хотелось спать, но нужно было продумать дальнейшие шаги свои и девочек. Они не предполагали такой вариант развития событий, и теперь им надо понять, как поступить дальше. Розина была уверена, что девочки не сунутся в логово убийц сразу, а подождут известий. Так, за размышлениями и составлением планов, она все-таки уснула. Проснулась Розина внезапно. Не открывая глаз, она соскользнула с кровати, и в следующее мгновение на место, где она только что лежала, рухнула доска. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались двое. Девушка еле успела спрятаться под кровать. Она видела рядом две пары ног и, понимая, что ее вот-вот обнаружат, ухватила за сапоги одного из вбежавших и дернула на себя. Он закричал и, падая назад, ухватился за второго. Не мешкая, Розина выкатилась из-под кровати, сбила с ног парней, которые, шатаясь, пытались подняться, и, вскочив, бросилась к двери. Мозг работал быстро, но с долей паники. Что-то пошло не так. Пока голова была занята оценкой обстановки, тело работало как автомат. Она добежала до двери и замерла, неожиданно парализованная. Розина пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за торец двери и крепко сжала пальцы. «Вот видишь, мамочка, тебе следовало бы доверять мне больше», — услышала она веселый голос толстяка, и в проеме показались двое — глава гильдии и толстяк, который везде сопровождал ее. «Интересно, откуда она такая шустрая?» — произнесла женщина в черном без каких-либо эмоций в голосе. Казалось, ей было безразлично, кто такая Розина и откуда она появилась. «Узнаем, мамочка, узнаем». Толстяк не мог спокойно стоять на месте, он подпрыгивал, потирал руки. Заметив в одной из них амулет оцепенения, Розина мгновенно приступила к освобождению. Она точно знала, что надо делать в такой ситуации, лишь бы ей хватило времени. Паника отступила, но мышцы свело от боли, которая сопровождала процесс снятия обездвиживания, и лицо Розины скривилось. «Не нравится, пташка?» Толстяк упивался своей ролью победителя, он был почти счастлив. Обуявшая его гордость находила выход в многословии. «А пока известно, мамочка, что их прибыло из Азанара, куда отправился Рул, четверо. Шманик их видел вместе и узнал эту нашу красавицу. Я тут же отправил людишек в Азанар, и знаешь, мамочка, что они узнали?» Толстяк злобно сузил глазки и сквозь зубы процедил. «Подмастерье убили ножом в спину. Видите ли, это ограбление. Ты можешь представить, что воры и городские бандиты смогли напасть на подмастерье со спины и ограбить того? Я не могу. Но я могу представить, кто это мог сделать. И, судя по повадкам этой барышни, склоняюсь к тому, что у нас гости от рыбы, его школа». В это самое время, когда Чика закончил свою триумфальную речь, оцепенение с Розины спало. Она с силой толкнула дверь, и та с размаху врезалась в толстяка и мамочку. Раздался сдвоенный крик боли. Розина быстро задвинула задвижку, тут же ушла в сторону и оказалась сбоку от одного из бандитов, поднявшихся с пола. Они стояли за ее спиной, ожидая приказов мамочки, но так как их не последовало, а жертва была обездвижена, то они расслабились и прозевали момент начала атаки. У парня мгновенно появился нож в руке, но тонкий и злой вопль за дверью «Живой, брать эту тварь!» не дал ему сразу перейти в атаку. Розина, сделав вид, что оступилась, покачнулась и замахала руками, отвлекая внимание. Бандит, поверив уловке, подался вперед, а девушка, резко присев, крутанулась на носке правой ноги и подсекла его. Бандит грохнулся на спину, уже упавшего она добила ударом ноги по лицу. Мгновенно разорвала дистанцию и подмигнула опешившему напарнику поверженного. Мастер скрытых убийств отступил, он не был силен в прямой схватке и колебался. Для победы ему нужно было применить нож, но был четкий приказ брать ведьму живой. Розина воспользовалась этой заминкой, навела на него указательный палец и сказала «Пух». Одновременно с этим она высвободила спящее, внедренное в ее сознание заклинание страх. Противник вздрогнул и задрожал. Руки его опустились. А Розина, не дожидаясь, когда подмастерье придет в себя, оттолкнувшись от пола в прыжке, врезала ему ногой в живот. Она знала, что он умер. Удар должен был разорвать ему селезенку. В дверь уже барабанили подоспевшие на подмогу бандиты. Еще немного, и они вынесут дверь, потом применят магию и захватят ее. Не раздумывая, Розина кинулась к люку, нащупала выемку и легко подняла крышку. Вглубь вели деревянные ступени лестницы. «Чига, ты совсем поглупел с этой девгой?» Прижимая платок к разбитому носу, гнусаво проговорила мамочка. Она единственная из мельтешащих у двери комнаты людей сохранила способность здраво мыслить. «Выбей дверь воздушным кулаком!» — приказала она. Толстяк повернулся к ней. Его лицо было в крови, нос распух. В глазах полыхало бешенство. Видно было, что из-за того, что он стоял ближе к двери, его приложило гораздо сильнее. Рыча, он выхватил другой амулет и навел на дверь. Воздушная волна, преодолев короткое расстояние, ударила в створку и вынесла ее, потом, частично отраженная от стены самой двери, обрушилась на сгрудившихся в узком коридоре людей. Толстяк был опрокинут на стоявшую позади него мамочку, и он впечатал ее в стену, вышибив из нее дух. Остальных разбросало по подвалу. Подвальный коридор наполнили стоны и ругань. «Ой, Чика, чтоб ты сдох! Свинья недорезанная! Ой, ты мне ребра поломал!» Задыхаясь, стонала женщина, пытаясь выбраться из-под туши толстяка. «Кто-нибудь, сволочи, помогите!» Толстяк лежал на полу и тяжело дышал, он был без сознания. Прибежавший маг оттащил Чику и наложил на мамочку заклинание исцеления, затем дал ей выпить эликсир. Через полчаса она и толстяк сидели в ее кабинете. «Она ушла в городскую канализацию», — докладывал толстяк. «Ловкая тварь и опасная. Убила двоих подмастерьев голыми руками. Мы перекрыли решетками выходы и оставили открытым только проход к Черному болоту. Пусть побегает от тех тварей, что там обитают. Ее подружки остановились на постоялом дворе «Петух на пне». Туда сейчас отправлены коронер Штип со стражей и Шманик, который объявит их воровками. Девок арестуют, а в тюрьме мы с ними быстро разберемся. «Почему так сложно?» — с трудом проговорила мамочка и поморщилась. Туша Чики здорово ее помяла. «Ты видела, на что способна одна такая ведьма? А что они наделают, если их будет три? Мы в городе устроим целое сражение. Префект округа будет не в восторге, а если они сцепятся со стражей, мы окажемся ни при чем». Мамочка согласно кивнула. «Ты прав, Чика, но ты все-таки придурок. Зачем ты применил воздушный кулак?» Толстяк вскинул брови и воззрился на женщину в немом удивлении. «Так ты сама мне приказала, мамочка». «Не отрицаю, Чика. Но почему ты не дождался, когда мы уйдем и спрячемся в какой-нибудь комнате?» «Не подумал, мамочка. Прости, дурака, не подумал». Розина запаниковала. Ее подстегивал страх быть схваченной. Она прихватила из комнаты только оброненный бандитом кинжал и нырнула в темноту подземелий. Девушка так спешила, что не подумала об одежде. И теперь она, понимая, как оплошала, мерзла в стылой вонючей воде, бредя под сводами тоннеля. Розина шла сама, не зная куда, лишь бы подальше от того подвала, из которого она выбралась. Уже дважды она натыкалась на ржавые железные решетки и вынуждена была возвращаться обратно. «Какая я дура!» — ругала она себя. «Ведь я точно знала, что можно было обойтись без спешки. Надо было обыскать тела, забрать одежду и только тогда уходить». Но испугалась. Как же я испугалась! Она брела в полной темноте, держась рукой за стену. Ноги уже были сбиты до крови, она несколько раз наступала на острые камни и какие-то обломки. Свой небольшой запас энергии, что у нее был, Розина тратила осторожно. Было решено, что она пойдет на паперть без амулетов, поскольку существовал риск, что их обнаружат магическим зрением. Теперь ей было трудно, а убитых бандитов она не обыскала, поспешив скрыться. Но ведь когда она прыгнула в люк, в комнате раздался сильный шум, как будто вылетела дверь. Отбросив все сомнения, девушка остановилась и осмотрелась. Зрение привыкло к темноте, и она смутно различала круглую пещеру, из которой выходило четыре рукава подземных ходов. В трех из них она побывала, следуя правилу идти слева направо. Она вошла в последний коридор и двинулась по нему в надежде, что он не будет перекрыт. В этом ответвлении было больше воды, а пол уходил под заметным наклоном вниз. Розина старалась держаться поближе к стенам, там меньше попадалось мусора и камней. О девочках, отправивших ее на разведку, Розин уже не думала. Она отбросила всякие мысли и только медленно продвигалась вперед, стараясь не поранить еще сильнее ноги. Она погружалась в липкую жижу по самые щиколотки, и от омерзения по ее спине пробегали мурашки. Путь был долгим. Она считала шаги, и когда насчитала 1000, погрузилась в воду по колено. Идти стало труднее, но впереди забрезжил неясный свет. Он манил ее к себе и вселял надежду. Смутную, такую же неясную, как и сам еле различимый отблеск, отразившийся в мутной воде. Вода дошла до пояса, и течение усилилось, увлекая Розину вперед. Ей приходилось делать усилия, чтобы противостоять напору. В этот тоннель впадали маленькие ручейки, вытекающие из стены, их было множество. Только русла этих потоков были узкие, и пролезть в них не представлялось возможным, поэтому Розина неуклонно шла вперед, подталкиваемая все убыстряющимся потоком мутной и грязной воды. Мимо нее деловито проплыла большая крыса и, не обращая внимания на девушку, скрылась впереди. Заметив над водой выступ, Розина с трудом вскарабкалась на него и прилегла отдохнуть на холодные камни. Отсчитав 100 ударов сердца, она поднялась и села на корточки. Девушка огляделась и заметила пелеющий предмет. Подползла на коленях и ощупала его. Это был череп. Обыкновенный человеческий череп. Рядом, прислонившись к стене, сидел скелет, череп которого держала в руках Розина. Она отшвырнула его в воду и стала снимать с мертвеца полуистлевшую одежду. Кожаная жилетка, рваная и погрызенная во многих местах, клочья штанов, обмотки и еще крепкие на ощупь ботинки. На груди цепочка и амулет, когда-то разряженный, а теперь восстановивший свои свойства щита 1 уровня. Его она взяла и повесила себе на шею. Потом Розина сняла с себя ночную рубашку и выжила ее. Оторвала полу до паха и вновь надела рубашку, ежась от неприятного ощущения мокрой одежды. Нацепила на себя рванье покойника, обмотала ноги остатками обмоток и сверху еще получившимся из пола рубашки портянками, затем надела башмаки. Стало теплее, и у нее появилась надежда, что она выберется из этой передряги. Но никогда, больше никогда она не согласится на авантюру Мэгги или другой девочки. Штоф был 1000 раз прав, когда говорил, что нужно дождаться сеньора. А они захотели быть самыми умными. Доказать, что они чего-то стоят. Дуры. А все глупее она, Розина. Девушка встала и потопала башмаками. Великоваты, но идти можно, и ноги будут в безопасности. Она осторожно спустилась и продолжила свой путь. Розина вновь брела по пояс в воде к светлому пятну, что становилось больше и больше. Стали видны более четкие очертания подземного коридора, по которому она шла. Он был вырублен в каменном массиве шириной лак 5,5 и с такой же высотой, но он заметно сужался, и скорость потока увеличивалась. Еще через 100-другую шагов она вышла к свету. Розина стояла у края тоннеля, который закончился каменным ограждением. Вода переливалась через край и шумно падала вниз, в довольно большое озеро. По краям его росли кусты и даже одно дерево, выросшее почти из стены и наклонившееся к воде. Над головой высоко вверху было светлое пятно, откуда свет попадал на озеро. «Надо же, уже рассвело», — удивилась Розина. Но добраться до верха нечего было и мечтать. Стены были отвесные, с наклоном внутрь. «Без левитации не выбраться», — огорченно подумала Розина и стала рассматривать само озеро. Видно было, что оно неглубокое. Посередине был островок, а на другой стороне чернел зев входа в новый тоннель. Ей опять предстояло идти в неизвестность, надеясь на чудо или на то, что она когда-нибудь вырвется из этой смрадной ловушки, если раньше не умрет от голода и жажды. Пить эту воду она категорически не хотела. Мимо нее опять проплыла водяная крыса и, перескочив бортик, спрыгнула вниз. Провожая глазами шустрое животное, Розина брезгливо подумала, что, по крайней мере, с голоду она не умрет. Хоть одну тварь, но поймает. Крыса тем временем выскочила на узкий бережок и стала отряхиваться. Затем села на задние лапы и, шевеля усами, стала оглядываться. Розина уже перекинула ногу через невысокий каменный заборчик, как из озера выскочила какая-то тварь. Она стремительно сверкнула зеленой чешуей, и крыса, отчаянно пискнув, оказалась в зубастой пасти. Девушка замерла. Тварь, похожая одновременно на огромную лягушку и на ящерицу, ухватила передними короткими лапами жертву и, довольно урча, стала откусывать куски от крысы. Делала она это не спеша, наслаждаясь каждым кусочком. Розина так и осталась стоять с поднятой ногой, не решаясь пошевелиться. Что можно ждать от столь быстрого и стремительного хищника? Пусть тварь была не больше маленькой собаки, но то, как она грызла кости своей жертвы и как ловко она поймала крысу, останавливало девушку от необдуманных поспешных шагов. Кроме того, а сколько этих тварей было в озере? И сколько их может быть в том тоннеле, куда она собиралась? Теперь она поняла, почему на возвышении сидел скелет. Ее предшественник не решился переправляться и предпочел умереть от голода, чем быть съеденным. Она осторожно сняла ногу и чуть слышно хлюпнула ею о воду. Тварь замерла, перестав есть, и медленно повернула голову. Их глаза встретились, и широкий жабий рот твари растянулся в подобии улыбки. Розина вздрогнула, представив, что могла подумать тварюга, разглядывая ее. В больших глазах как будто светился дикий разум, и тварь откровенно радовалась новой жертве, она словно понимала, что у той нет другого пути, как только попробовать пройти мимо нее. Затем она равнодушно отвернулась и стала доедать свою добычу. Сожрав крысу, тварь сделала длинный прыжок и, вытянувшись в струнку, с еле слышным бульканьем скрылась в воде. По поверхности озера разошлись круги, и вскоре вода успокоилась. Больше ничто не выдавало присутствия опасного хищника. Девушка надолго задумалась. Она размышляла о твари и как ей пройти на другой берег озера. Пока она думала, рядом завозилась еще одна крыса и, суча лапками, стала перебираться через перегородивший поток воды стену. Розина мгновенно схватила пищащего грызуна за шею и подняла над водой. Ей в голову пришла мысль наловить крыс и раскидать их по озеру, чтобы посмотреть, как много тут подводных тварей. Она размахнулась и запустила жалобно орущую крысу на середину озера. Несколько раз перевернувшись в воздухе, та врезалась в воду, скрылась под ней и тут же вынырнула, поспешив к островку. Над водой появилось несколько голов, они поплыли к крысе, и вдруг грызун, не успев пикнуть, ушел под воду, и на том месте гладь воды пошла рябью, запузырилась и словно вскипела. По озеру стали расходиться волны. «Дерутся за добычу», — поняла Розина. У нее в голове зрел план. «Девочки, возникла непредвиденная ситуация», — Мэгги обвела взглядом подруг. «Мы не все учли, когда планировали операцию». «Да мы вообще ничего не учли!» Мия даже подскочила от охватившего ее возбуждения. «Рози там одна!» Эрна положила руку ей на плечо. «Сядь, Мия, и не кипятись. Мы все хорошо понимаем, что Розина попала в неприятную ситуацию, но это не повод срываться и психовать. Каждая из нас имеет скрытые способности, я думаю, что она выкрутится. Кроме того, любая из нас поступила бы точно так же». Девушка повернулась к Мэгги. «У тебя есть план?» Мэгги решительно кивнула. «Есть, и вы его хорошо знаете. Под утро наведаемся в этот дом. Мия, на тебе магическая защита дома. На нас с Эрной устранение часовых. Выходим вечером и проникаем на городскую стену. Веревки и крюки я уже купила и спрятала в кустах за храмом. Там загажено, поэтому навряд ли кто-то туда сунется. Наблюдаем за домом, делаем выводы и идем освобождать Рози. Мне кажется, что надо срочно сообщить обо всем ребятам», — не сдавалась Мия. «Мы не знаем, сколько там бойцов, есть ли там маги, и вот так лезть туда просто глупо». «А когда ты соглашалась наведаться в гильдию, ты тоже думала, что это глупо?» Мэгги в упор уставилась на Мию. «Тогда нет», — Мия отвела глаза. «Запомни, Мия, Думать нужно до того, как решишься что-то предпринять. Потом уже поздно. Мы или спасем Розину, или погибнем вместе с ней. Мы своих не бросаем. Это первое, чему учил нас сеньор. Я жду ваших предложений, как улучшить предложенный план». Мэгги, поджав губы, смотрела на подруг. Мия и Эрна видели, что Мэгги не отступит и, если надо, пойдет одна в логово бандитов. Ее решимость заворожила девушек. «Рул сказал, что в доме больше десятка сынков обычно не присутствует», — начала Эрна. «Два-три мастера, остальные подмастерья. Маг может быть, а может не быть. Основная база гильдии — портовый трактир «Речная жемчужина». В доме только школа и мамочка со своей службой безопасности. Ее возглавляет толстяк Кастрат Чика. Двое его людей охраняют покой мамочки, отменные бойцы, выкупленные гладиаторы из элигерийцев. Дальше кто нам противостоит? Тайные убийцы. Как бойцы, члены гильдии не очень хороши. У них лучше получается отравление, скрытое проникновение, тихое убийство из-под тишка. План поместья у нас есть. Договорить ей не дали. В трактир с шумом ввалилась толпа стражников во главе с районным коронером. Рядом с ним держался неприметный тип, который осмотрелся и радостно осклабился. «Вон они, ваша милость!» Он пальцем показал в сторону девушек. Посетители трактира оглянулись, чтобы понять, на кого показывал мужчина. Вместе со всеми оглянулись и девушки. За их спинами сидел мрачного вида господин и хмуро смотрел на стражников. Коронер решительно прошел до середины зала и неожиданно остановился перед удивленными девушками. «Они?» — вопросительно посмотрел на неприметного типа, и тот радостно закивал. «Они, ваша милость, воровки, украли у меня 200 золотых!» Такой поворот событий был столь неожиданным, что девушки некоторое время ошеломленно смотрели на наглеца, посмевшего их оклеветать. «Это неправда», — первой опомнилась Мэгги. «Этот тип изнасиловал нашу подругу, и мы хотели идти жаловаться на него. Арестуйте его, господин коронер!» Теперь пришла очередь удивляться коронера и лжесвидетеля. «Кого он изнасиловал?» – недоуменно спросил коронер. «Вот ее!» – ткнула пальцем в Мию Эрна. «Вассала барона Тохрангора!» Глаза Мии, казалось, сейчас вылезут на лоб. Обстановка менялась столь быстро, что она не успевала среагировать. Сначала Мия оторопела, посмотрела на подруг, а потом заревела в полный голос. «О, господи, коронер!» И она захлебывалась слезами, которые вдруг полились нескончаемым потоком из ее глаз. «Этот злой человек обещал меня проводить до храма Создателя, а там затащил в кусты и снасильничал». Она вскочила и обхватила чиновника руками, не давая ему пошевелиться. «Господин коронер, как хорошо, что вы его поймали!» — ревела она на весь трактир. Коронер силился оторвать от себя девушку, не понимая, что происходит, а Мэгги, вскочив с места, бросилась на мужчину, который, широко разинув рот, пораженно наблюдал за представлением. Ее ногти впились ему в лицо, а подскочившая Эрна вцепилась ему в волосы. Ее дикий крик «Мама, убивают!» словно гром разнесся по трактиру. Стражники стояли столбом и не знали, что делать. Все, что сейчас происходило, было неожиданно, а коронер, борясь с маленькой пострадавшей, не отдавал приказы. Ему было не до того. Облепленный девушками насильник уже хрипел и пытался вытащить нож. Когда ему это удалось, на его руке повисла Эрна, вцепившись в нее зубами. «Хватайте этих ненормальных!» — наконец смог отдать приказ коронер, и стражники, несколько мгновений потоптавшись в нерешительности, подошли к девушкам. Но не тут-то было. Хмурые посетители, сидевшие до этого молча, вдруг вскочили. «Да что здесь происходит?» – закричал один из них. «Насильника защищают, хотят арестовать бедных девушек, чтобы заткнуть им рот!» «Бей, гадов!» – раздался задорный клич, и люди бросились на стражников. В трактире началась всеобщая потасовка. Стражников зажали в угол, и пришел бы им конец, если бы не подоспели маги из городской стражи. Они воздушными кулаками разметали дерущихся, и драка постепенно сошла на нет. Когда страсти поутихли, на полу остался лежать убитый коронер. В его груди торчал нож, а руки сжимали горло убийцы. Подоспевшая стража быстро навела порядок и уложила всех посетителей на пол лицом вниз. «Что здесь произошло?» – спросил маг-дознаватель, осматривая учиненный погром. С пола поднялся мужчина и представился. «Я владетель торжка из провинции Шель, Тан Эмиль Торжок. Здесь хотели сотворить произвол. Вот он!» Тан показал на задушенного клеветника. «Снасильничал вассала барона, и по ложному обвинению стража пришла арестовать потерпевшую свидетелей. Когда обман раскрылся, этот негодяй бросился на коронера и убил его, а коронер, молодец, сумел забрать с собой бандита». Тан носком сапога перевернул руку убитого, и в прорехе разорванного рукава стала видна наколка в виде косы. «Видите, мессир, гильдия убийц!» — сурово произнес дворянин. Маг поморгал и спросил. «А где сами пострадавшие?» Тан Эмиль Торжок осмотрелся. Девушек нигде не было, и он недоуменно пожал плечами. «Сбежали, наверное?» «Девочки, бежим!» Мэгги, увидев, как повернулись события, решила под шумок скрыться. В трактире вовсю шло сражение. Посетители объединились против стражи и навалились на солдат со всех сторон. Столичную стражу никто не любил. Наглую, вороватую и не чтущую дворянскую честь провинциальных аристократов. Поэтому, воспользовавшись откровенным нарушением законности со стороны городской стражи, как поводом для мести и расправы, ее не жалели. «Стой, Мэгги! Надо насильника наказать!» — вскричала Мия. Она вошла в азарт схватки и повисла на коронере. Эрна, увидев, что та не отпускает чиновника, дернула руку с ножом, и острый клинок вошел в живот коронеру. Мэгги просто свернула голову убийцы, схватила за руку Мию и силой потащила ее из зала. Коронер упал вместе с бандитом, который привел его сюда и потянулся руками к его шее. Он шепотом молил о помощи, но солдаты, занятые тем, что отбивались от нападающих, не обращали на него внимания. Девушки наняли извозчика и добрались до храма Создателя. Там Мэгги разыскала спрятанные веревки, и они тайком подобрались к старой стене. Входа на нее не было, да и саму стену уже лет 200 не ремонтировали. Она кое-где частично обрушилась, и им нужно было найти удобное место, чтобы забраться наверх и пробраться по ней к дому главы гильдии. Мэгги несколько раз кидала кошку и, наконец, зацепилась крюком за невидимый выступ. «Я первая, потом Эрна», — стала давать указания Мэгги. «Ты, Мия, последней залезешь. Ты самая слабая, если не сможешь забраться сама, обвяжешься, и мы тебя вытащим». Никто спорить не стал. Мэгги с большим трудом забралась наверх, при этом она сначала залезла на спины девушек. Затем забралась Эрна. Ей подъем дался легче, хотя и она использовала в качестве опоры спину Мии. Та кряхтела от натуги и шепотом проклинала Эрну, что много ест и не следит за фигурой. Услышав столь кощунственное обвинение, Эрна возмутилась. «Что ты несешь? Я за год ни капельки не поправилась, я даже немного похудела. На мне мои старые платья». Она даже остановилась, явно желая начать спор, но Мия зашипела, как змея, которой прищемили хвост. «Да лезь уже, худышка, я сейчас упаду!» Когда полезла она сама, то вдруг почувствовала, как что-то снизу подхватило ее и закинуло на стену. От неожиданности Мия тихонько взвизгнула. «Не ори!» — Мэгги показала ей кулак. Но Мия, захлебываясь, зашептала. «Там, там!» — и стала показывать пальцем вниз. Мэгги и Эрна посмотрели туда. «Ничего там нет», — проворчала Эрна. «Как это нет?» — возмутилась Мия. «Меня хватали за попу». «Мия», — тихо рассмеялась Эрна, — «хватит представлений, второй раз тебя насильничать никто не будет. Или тебе понравилось?» Обе девушки прыснули в кулак, а Мия, не разглядев внизу опасности, возмущенно засопела. «Подруги называется. Сначала подставили ее как жертву насилия, а теперь еще и смеются». «Хватит ржать, не лошади», — прошипела она. «Пошли уже». И все трое, пригибаясь и прячась за выступами стены, двинулись дальше. В одной из башен они остановились. «И что вы собираетесь делать дальше?» Девушки от неожиданности подпрыгнули и громко завизжали. Они во все глаза смотрели на того, кто их напугал. К ним сверху по ступенькам спокойно сходил милорд. Мэгги вытаращила глаза. Эрна прижала руку к груди и прислонилась к стене. Мия схватилась за низ живота, сжала ноги и присела. «Милорд, прошу вас, уйдите, я сейчас описываюсь», — еле слышно промычала она. И я тоже слабым голосом проговорила Мэгги. «Да уж, вояки», — сокрушенно проговорил я и вышел из башни. Посидел на ступеньках, рассматривая заходящее солнце, и дождался, когда ко мне выйдут девушки. «Милорд, разве можно так пугать бедных девушек?» стала за всех отчитывать меня Мэгги. «Мы могли не только...» Она замялась, «но и умереть». «В этом ты, Мэгги, права. Вы действительно могли умереть, но не от моего вопроса, а из-за вашей неосмотрительности. Я хотел бы знать, почему вы не контролировали пространство вокруг? У вас что, нет нужного амулета? А если бы вместо меня здесь были бандиты?» «Да откуда им тут взяться, милорд?» — включилась в разговор Мия. Эрна благоразумно промолчала. «Да, действительно, откуда им тут взяться?» — подхватил я слова Мии. «Внизу логово главы гильдии убийц, и зачем тут быть посту охраны?» «Поднимись наверх», — приказал я. Девушка послушалась и, поднявшись по каменным ступенькам, исчезла наверху. Обратно она спустилась бегом. «Там бандиты!» — задыхаясь от волнения, сообщила она. «Сколько их?» Мэгги подобралась. «Двое, и они спят». Все трое посмотрели на меня. Я пожал плечами. На некоторое время установилась тишина. Затем Мэгги, как самая уравновешенная, задала вопрос, с которого нужно было начинать. «Милорд, а как вы тут оказались?» «Я прибыл в столицу по приказу мессира ректора и увидел, как в трактире арестовывают моих вассалов. Тех из них, которые решили тайно прогуляться по столице и занялись воровством. Да так неудачно, что одну даже изнасиловали. Мне вот что интересно, у вас что, денег нет?» Все трое уставились на меня, не в силах произнести ни слова. Это длилось с десяток рисок. «Мы не воровали», — Мэгги, говоря это, возмущенно качала головой. «А меня не насиловали», — негодующе воскликнула Мия. «Это Мэгги все придумала». «Дура! Я всех нас спасала!» «Сама дура!» — огрызнулась Мия. Я с улыбкой смотрел на мой женский спецназ. Та подготовка, которую они получили, изменила их. Да, они еще не могут самостоятельно планировать и осуществлять операции, но хоть умеют находить выход из любой сложной ситуации, что от них и требовалось. А то, что они не рассчитали свои силы, это я подправлю. Говорить им, что оказался в столице не случайно, я не стал. Положив Рону в капсулу, поставил ей режим стирания кода нейросети. Включил сборку баз, которую посчитал необходимой для ее дальнейшей жизни на станции, и, увидев, что это займет трое суток, убыл в академию. Что-то на сердце стало тревожно, и точно, на столе меня ждало послание от Эрны. «Милорд, на нас, гильдии убийц, объявлена охота. Мы захватили и допросили мастера и двух подмастерьев гильдии. Мэгги приняла решение отправиться в столицу и навести шороху в их логове, устранив всю верхушку. Мы остановимся в трактире, где на вас напали в прошлый раз. Нас четверо. Мэгги, я, Мия и Розина. Остальным ребятам решили не сообщать. Эрна». Вот так, ни много ни мало, мои бездари решили поквитаться с могущественной гильдией. Смело, дерзко и безрассудно. Этот поступок показывал, что девочки почувствовали свои силы и переоценили их. А я понял, что именно нужно подправить в их программе подготовки. Девочки, вкусив первые плоды побед, самонадеянно не учли масштабы влияния гильдии. Но Эрна молодец, она подстраховалась и правильно сделала. Я еще держал в руках листок, раздумывая над прочитанным, как у меня в комнате появился хитрый старикан. Гронт подозрительно огляделся, потопал сапогами и, не приклеившись к полу, улыбнулся во весь рот. Улыбка его была искусственно дружелюбной. Я вздохнул, ожидая неприятностей, и молча уставился на моего начальника по секретной службе. «Что пишут?» — поинтересовался он. «Все живы и здоровы, зовут в гости». Я, в общем-то, сказал почти правду. Недружелюбно уставился на старика и стал буравить его взглядом. «Не брит. Значит, возникли проблемы, и решить их предстоит мне. Опять под танк бросать будут». Но свои мысли я спрятал за вежливой улыбкой, одновременно убирая листок за пазуху. «Ну и хорошо», — покладисто сказал он, не обращая внимания на мой недовольный вид. «Выполнишь работу и можешь съездить к себе в горы». «Работу?» — я сделал вид, что удивился. «С этими стариками нужно вести отчаянный торг, иначе припашут и будешь у них на побегушках. Пойди туда, отнеси то, плавали, знаем». «Да, небольшую работенку, такую, что даже твоим немощным юношеским плечам под силу». Смотаешься в столицу, повидаешь графа Танкране и передашь ему, что Лигерийская империя хочет напасть на Авангор. Он смотрел, как добрый Оль Лукоя, навевающий деткам сны, отправляя их в царство Морфея. «Только я давно уже не ребенок, и усыпить меня так примитивно не получится». «Вот оно что!» Я прищурился. «Старые пройдохи решили подставить меня под неудовольствие его величества». «Еще бы! Гонцов с плохими вестями не милуют, хотя здесь еще не казнят». «Хочу сообщить вам, мастер, что моя работа заключается в учебе, и я хочу подготовиться и успешно сдать зачеты, так что мне некогда кататься по столицам». «Я знал, Иридар», — не стирая улыбку с лица, добрым голосом ответил Гронт. «Знал, что ты добросовестный студент, и поэтому позаботился о тебе. Вот, смотри. Это твой опросный лист за первый год обучения. Ты, как самый преуспевающий ученик, досрочно сдал зачеты и экзамены». Он прошел к столу, у которого я стоял, и положил лист с магической печатью передо мной. «Вот видишь, как Академия о тебе заботится. Цени». «Заботиться», — проворчал я. Взял лист, внимательно прочитал и вынужден был признать, что старикан неплохо подготовился. Он ожидал моей отговорки и хорошо изучил меня. Что-то я становлюсь предсказуемым. Лесные эльфары просчитали мое поведение, теперь вот Гронт забил мне шайбу. Непорядок. «Мастер, когда меня брали на службу, обещали, что это простая формальность. Мне обещали, что меня не будут привлекать к работе, и что я вижу?» «Да, и что же?» — проявил живой интерес Гронт. «Что, меня обманывали? Как теперь я могу вам доверять?» «Не понимаю, о чем ты. Разве тебя привлекают к слежке или тайной миссии? Тебе дают возможность отличиться и получить еще одну медаль на грудь. Ведь это ты принес весть о предстоящей войне». «И что?» — я не понимал, куда он клонит. «А то, что ты уже совершеннолетний, Скорпион, и должен сам донести своему начальнику информацию». «А вы почему не хотите?» «Почему не хотим? Хотим, юноша, и донесем, но информацию, как бы полученную из других источников, так будет достовернее». Он подмигнул, и я вынужден был признать, что он прав. Информация, подтвержденная из нескольких источников, вызывает больше доверия, чем просто из одного. «Какое у меня будет жалование?» – вздохнул я. Гронт даже руками всплеснул. «Опять за старое. У тебя что, денег нет? Ты получил богатое баронство, продал приданное арчанке за 100 000 золотых, и тебе все мало?» «Ламиньян сдал про приданное», — понял я. Но вслух просто объяснил свою позицию. «Я за порядок. Раз я служу, значит, должно быть и жалование, или премиальные. Сколько мне причитается за информацию?» «Но на мелочи ты, Нехеец, не размениваешься», — Грон задумался. «Но ты прав. Будут тебе премиальные, но...» Он поднял палец. «После того, как вернешься и доложишь о результатах поездки. И проследи за своими вассалами. Они куда-то делись». Он хитро ухмыльнулся и исчез. Я посмотрел на то место, на котором он стоял, и почесал затылок. «Как же мне донести до графа информацию?» «Да так, чтобы он поверил. Хочешь, не хочешь, объясняться придется. А с другой стороны, мне все равно нужно было в столицу». Во дворец я прошел телепортом, не останавливаясь у ворот для проверки личности, но с визитом графу решил повременить. Пока я добирался до городского телепорта, мне пришла в голову идея. У меня есть свой человек во дворце, мать моего будущего сына, и я захотел с ней встретиться. Я под скрытом проскользнул в крыло царствующих особ и стал искать знакомую фрейлину королевы, даму в годах, которая провожала меня к королеве в последний и единственный раз, когда я был на балу. Я шастал по коридорам, заглядывал в залы, и, наконец, мое терпение было вознаграждено. Я выглянул из-за портьер и кашлянул. Женщина, не ожидавшая подобного, подпрыгнула и схватилась за сердце. Обернувшись, она меня узнала и укоризненно произнесла: «Господин барон, я могла умереть. Разве можно так пугать даму?» Затем глаза ее округлились, и она, приблизившись, затолкала меня обратно за шторы. «Молодой человек, что вы тут делаете? Я вижу, вы еще более сумасшедший, чем показалось мне в первый раз. и как вы прошли в это крыло?» Я продемонстрировал знак Скорпиона, чем еще больше удивил даму. «О, надо же! Так что вам нужно?» «Тана, вас как зовут?» «Зовите просто Элиза, юноша, но предупреждаю, не вздумайте говорить о ее величестве». «Все-таки Элиза», — начал я непреклонно, — «я осмелюсь попросить вас организовать встречу с королевой». «Никогда», — она гордо вскинула голову, — «даже не мечтайте». «Элиза, речь идет о государственной тайне. Я готов с вами поделиться ею, но не уверен, что после этого вы долго проживете». Женщина удивленно спросила: «Королеве что-то угрожает?» «Не только. Беда угрожает всему королевству». «А почему вы не сообщите эту информацию графу Танкране?» Фрейлина показала свою информированность и доказала, что я в ней не ошибся. Она не только предана королеве, но и умна. «Да потому что он мне не поверит, Тана», — не стал я врать. «Я не могу открыть источники своей информации». Женщина плотно сжала губы, молча рассматривая меня. Прожив долгую жизнь во дворце, она прекрасно владела искусством интриги и понимала, как могут добываться нужные сведения. Наконец она приняла решение. «Ждите здесь. Я сообщу о вас, но если Ее Величество не захочет с вами встречаться, вы уйдете». Мне оставалось только согласно кивнуть. Королева сидела на маленькой софе, сильно напряженная, словно туго натянутая струна. В ее глазах было смятение, но она стоически выдержала мой поклон и показала рукой на софу, чтобы я присел. Чтобы не смущать ее величество, хотя, что там говорить, я и сам был смущен, поскольку не знал, как реагировать на эту красивую женщину, я смотрел на ее руки. «Ваше величество», — произнес я, и голос мой сорвался на хрип. «Гадство!» Я был недоволен собой, откашлялся и несмело поднял глаза. «Королевству грозит беда. Лигерийская империя готовит вторжение в Вангор и начнет его после вторжения орков в Вечный лес. Я не могу открыть источник своей информации, но она получена на высоком уровне». Королева некоторое время смотрела на меня и, наконец, медленно произнесла: «На каком высоком уровне? Наместник провинции?» «Выше, Ваше Величество». «Армия?» «Выше». «Дворец императора?» «Выше», — односложно отвечал я. «Вы что, спали с императрицей?» В комнате разлилась ревность. «С чего вы это взяли?» — с удивлением, которое даже не пытался скрыть, спросил я. «Ну, если это не сановники императора, то это либо сам император, либо императрица. До императора вы бы не дошли, а вот до спальни императрицы смогли бы». Я с недоверием смотрел на женщину, которая искала ответ, и ответ правдивый в моих глазах. «Я что, произвожу впечатление дамского угодника?» «Вообще-то да, производите, Тан». Ее лицо стало пунцовым. Я твердо, как мог, пояснил: «Я не видел императрицу и тем более не спал с ней». Глаза королевы заблестели. «Но вы сами уверены в этой информации?» «Если я скажу, что не только я, но и ректор Азанарской академии, вы поверите?» Ее величество как-то сразу успокоилось. «Я вас услышала, Тан», — сказала она, — «и я понял, что аудиенция окончена». Встал, поклонился несколько дольше, чем позволял этикет, смотрел на женщину сам, не понимая, что хотел увидеть, и вышел. Ждать, чтобы фрейлина меня проводила, не стал, а перенесся в казармы гвардии. Увидев меня, секретарь графа даже глазом не моргнул. «Подождите, барон», — вежливо сказал он, — «я доложу о вас». «Вот это выдержка», — восхитился я. Граф был полная противоположность своему секретарю. Он взглянул на меня лишь мельком, спросил: «Чего приперся?» и, не давая ответить, перешел к разносу. «Ты когда по списку работать начнешь?» «Я уже работаю и половину отработал, разве вы не знаете?» «Знаю». «Медленно работаешь. Ускорь процесс». «Не понял. Вы мне дали полгода, а прошло меньше трика. Половину задания я выполнил и отправил за грань ваших врагов». «Это не мои враги, а враги государства», — ворчливо ответил он. «Ты чего хотел?» «О врагах государства поговорить», — улыбнулся я. «А что о них говорить? Убей их, и все». Он откинулся на спинку кресла. «Я не о тех врагах. У меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» Он хмыкнул. «Ну, давай с хорошей. Хорошая новость в том, что вам может грозить повышение в должности и орден». Я сиял улыбкой и энтузиазмом. «А плохая какая?» «А плохая та, что вы можете лишиться и должности, и ордена», совершенно спокойно ответил я, словно речь шла о походе в магазин. Граф сложил руки на груди, с заметным интересом посмотрел на меня и сказал: «Умеешь заинтересовать, продолжай. Только сначала поясни плохую новость. Вас лишат должности». «Это я понял. Почему лишат?» «Дворец захватят и разрушат, вот почему». «Кто захватит и разрушит?» Граф был просто железобетонным, невозмутимый, как египетский сфинкс. «Враги». Его спокойствие стало давать трещину. «Какие враги, студент?» «Которые вторгнутся в королевство, ваше сиятельство, лигерийцы». Граф опустил глаза на столешницу и замолчал. Молчал он примерно минуту, что-то обдумывая. «Откуда у тебя эта информация, ты, конечно, не расскажешь?» Он вновь обратил на меня свой взор. «Мой агент привез эту весть из империи. Там собираются войска, строятся баржи для переброски войск по морю. Закупается фураж, для отвода глаз ополчение собирается в приграничных районах, а основное войско в центральных провинциях. Я этого не знал, но если бы был императором, то поступил бы именно так, поэтому говорил уверенно». «Твой агент», — повторил граф, — «а ты знаешь, что любую информацию нужно перепроверять?» «Догадываюсь, ваше сиятельство», — скромно ответил я и потупился. «И ты перепроверил, так?» «Нет, это сделаете вы и получите орден, а я удовлетворюсь тем, что просто был полезен. Это хорошая новость». «Ага. Избежишь обвинения, что ты паникер или дурак, а то еще хуже настоящий враг, который хочет поссорить наши страны. А все шишки посыплются на меня». Я пожал плечами. «Столь явные приготовления к войне не заметит разве что слепой. Или предатель», — мысленно добавил я. «Я просто уверен, что скоро эта информация подтвердится с какой-нибудь другой стороны, и вы упустите шанс проявить себя». Граф упер в меня тяжелый взгляд. «Значит, об этом еще кто-то знает?» Я неопределенно пожал плечами. «Иди», — отпустил меня Танкране. «И помалкивай. Ты парень не глупый». Танкране тяжелым взглядом провожал стройного юношу. «От него надо ждать неприятностей», — подумал он. «Отправлю-ка я его к лесным эльфарам. Глядишь, и сгинет». Лицо его просветлело. «Надо же, лигерийцы вторгнутся». Он побарабанил пальцами по столу, пытаясь обрести покой, но безуспешно. «Вот же неугомонный». Подбросил задачку. «Раджар!» — крикнул он. «Зайди!» Разделавшись с неприятным поручением Гронда, я отправился в трактир искать моих амазонок и прибыл как раз в тот момент, когда они проводили совещание. Наклонившись друг к другу, они выглядели как заговорщики и народовольцы, особенно Мэгги, которая была похожа на Софью Перовскую. Ее портрет висел у нашего замполита в кабинете. Вожака видно сразу. Я присел за их спинами под личиной одного из аристократов, которого видел в охране дворца, и стал наблюдать. Решил, что вмешаюсь, если возникнет в этом нужда. Вошли коронер и стража. Я сразу понял, по чью они душу, и стал ждать дальнейших событий. О, а дальше они разыграли целое представление. Шекспир бы плакал от зависти. Особенно проникновенно играла Мия, горюя о поруганной девичьей чести и выплескивая свое горе на тайного стражника. Я решил им помочь и, вскочив, заорал на весь зал. «Да что здесь происходит? Насильника защищают! Хотят арестовать бедных девушек, чтобы заткнуть им рот! Бей, гадов!» А когда началась всеобщая свалка, помог им уйти, расчистив путь. Мне хотелось посмотреть, как они будут действовать дальше, а также узнать, что случилось с Розиной. Ее маркер был далеко в стороне, за пределами города. Розина, замерев, терпеливо стояла по пояс в ледяной воде. Она уже поймала и оглушила трех крыс, но считала, что этого будет мало. Ей в голову пришел план – наловить водяных крыс и раскидать их по озеру. И лучше это сделать подальше от места, куда она будет спускаться. Она хотела таким образом отвлечь странных опасных тварей, похожих на помесь ящерицы и лягушки. Небольшие хищники были стремительны и прожорливы, но, как назло, грызунов – желающих проследовать в сторону озера, было до обидного мало. Розина три раза возвращалась на выступ и грелась. Чтобы чем-то себя занять, разговаривала с останками несчастного, умершего здесь когда-то очень давно. Наконец она решилась и принялась раскидывать крыс по озеру. Вода сразу стала вскипать, и твари, до этого прятавшиеся в глубине, стремительно бросились в атаку. Розина переползла через парапет и, упав в воду, поплыла к тонкой полоске суши. Ей нужно было добраться до дерева и залезть на него. Она благополучно выбралась из воды и, радостная, что у нее все получилось, бросилась бежать. Не добежав до цели трех шагов, Розина споткнулась из-за больших башмаков и, потеряв один, упала на колено, разбив его в кровь. Задержавшись буквально на несколько рисок, пережидая боль, девушка поднялась и, прихрамывая, сделала быстрый шаг. Боль пронзила коленку, и Розина, вскрикнув, непроизвольно остановилась. В этот момент новая острая боль пронзила лодыжку. Почти мгновенно Розина развернулась и, не глядя, с силой вонзила кинжал в глаз маленькому хищнику, что вцепился в ее ногу, оторвала от себя обмякшую тушку и запустила ее в группу тварей, стремительно плывущих к ней. Это спасло ее, и она, преодолевая мучительную боль, забралась на дерево. Внизу твари рвали своего соплеменника. Розина оглядела ногу и обреченно поняла, что отсюда ей уже не выбраться. Кровь обильно текла по ноге и капала в воду. Сухожилие было перегрызено, и в открывшейся ране была видна кость. Девушка плотно сжала побелевшие губы и закрыла глаза. Горечь поражения и жалость к себе заполнила душу девушки. Она слабела на глазах тварей, усевшихся под деревом и смотревших на пока недоступную добычу. Чтобы уменьшить кровотечение, Розина обмотала ногу тряпками и прислонилась к стволу дерева. Несколько раз она чуть не упала, но, пересилив подступающую слабость, с трудом привязала себя ремнем к дереву. Сидеть так было неудобно, но все же в какой-то мере безопасно. Через два часа у нее начались галлюцинации. В меркнущем сознании отпечатывались отрывки каких-то событий. Появился милорд и спокойно порвал голыми руками тварей, заставив выживших в страхе убраться от дерева, и при этом саму Розину захлестнул сильнейший страх. Сознание девушки не выдержало, и она впала в забытье. Я внимательно выслушал, что произошло с девушками по прибытии в столицу, и понял, что раз Розина оказалась далеко отсюда, а гильдейские пришли за остальными моими девочками, то с ней произошли неприятности. При всей подготовке, что я смог им дать, они не были супергероями и не были готовы к длительным и тяжелым испытаниям. Я не мог бесконечно улучшать их ловкость и силу, делать из них совершенные машины для убийства. Такая цель не ставилась. Все ограничивалось их физическими и психическими данными. Каждая имела индивидуальные способности в соответствии с психотипом, ментальностью, характером для того, чтобы выжить в экстремальной ситуации. «Ждите меня здесь и ничего не предпринимайте», — приказал я и исчез. Телепортами я прыгал в сторону мигающего маркера Розины и через несколько минут оказался за городом, в глубоком заросшем колючими кустами овраге с провалом. Там внизу находилась Розина. Спрыгнув вниз, оказался в окружении маленьких существ. По всей видимости, они были следствием эксперимента сумасшедшего мага. Двое химер сразу атаковали меня, прыгнув с двух сторон. Поймав их за ноги, я вытащил всю жизненную энергию из тварей и разлил по воздуху страх. Мне нужно было спешить, а не тратить время на бой с хищниками озера. Розина истекала кровью и была при смерти. Она висела безвольной куклой на ветке, привязав себя к ней ремнем. Тряпки, которыми была обмотана ее нога, намокли от крови. Я осторожно отвязал девушку, взял ее на руки и прыгнул на спутник. Положив в резервную медкапсулу, настроил программу исцеления и добавил несколько баз, установил время реабилитации сутки и вернулся к девушкам. «Что у вас дальше по плану операции?» – поинтересовался я. Мои неожиданные исчезновения и появления заставляли их вздрагивать и смотреть на меня с благоговением. Будь это на земле, я бы сказал им: «Девчонки, не парьтесь, это всего лишь фокусы». Но здесь нужно было поддерживать репутацию. Здесь нет дипломов о высшем образовании, и о тебе судят потому, что ты можешь, и сколько у тебя золота, конечно, а не какое у тебя образование. Эрна и Мия уставились на Мэгги, ожидая от нее ответа. «Ясно». Дочка наместника проявила талант лидера и разработала основные пункты плана. Мэгги, которая поняла, что ей придется отдуваться за всех, метнула злой взгляд на подружек и резко, как отрубила, произнесла. «План простой. Входим и убиваем всех, кого найдем. Спасаем Розину и тихо скрываемся». «Как будете входить?» – не отставал я. На этот раз ответила Эрна. «Мия отключает магическую защиту, мы под скрытым проникаем и проводим зачистку помещений. Амулетов у нас много». «Согласен, план рабочий», – кивнул я, – «но мы внесем некоторые изменения». «Мия отключает защиту, я снимаю охрану. Всех не убиваем, а проходим до мамочки. Я с ней беседую, и мы уходим, решив наши дела». «Почему не убиваем?» В Мэгги взыграла кровожадность. Она была не согласна с некоторыми пунктами моего плана. Ее решимость грохнуть всех к чертовой матери нашла поддержку у остальных амазонок. Я отбирал у них самые вкусные, и они были недовольны. «Потому что я хочу, чтобы они за меня сделали кое-какую работу. И потом, если мы уберем этих бандитов, на место этой гильдии придут другие, менее вменяемые, а с мамочкой, говорят, можно решать вопросы. Она женщина умная. Кстати, Чику не трогайте, все ясно?» Я внимательно осмотрел лица моих амазонок. «Прониклись или нет?» «Прониклись». Эти девушки разительно изменились с тех пор, как получали снежками по заду и, плача, размазывая сопли и слезы по щекам, уползали на четвереньках. Конечно, проклиная в душе ненормального сюзерена. Но теперь, по крайней мере, я мог быть спокоен за их безопасность. Хотя, опять же, относительно. А кроме того, я получил отличных помощников. С такой командой можно было противостоять лесным эльфарам. Но кое-что в их специализации нужно подправить, и я решил это сделать через медкапсулу. Первой к дому устремилась Мия. Чувствуя за своей спиной поддержку сюзерена, она шла решительно и без страха. Очень ловко развеяла заклинание и подала условный знак по амулету. Дальше пошел я. В моем плане не было пункта об уничтожении боевиков. Я решил подчинить гильдию себе и усилить ее своей помощью. Но для этого мне нужно было показать свою силу. Я ушел в боевой режим и быстро вытащил энергию у охраны на первом этаже. Усыпил двух подмастерьев и прошел по всему дому. Всего здесь было сейчас 8 человек. Два мастера, маг и подмастерье спали глубоким сном и проснутся в неведении только утром. Гладиаторов я обездвижил станнером, дав им возможность рассмотреть меня и проводить глазами в комнату к главе гильдии. Надо отдать должное чутью мамочки, женщина проснулась, почувствовав опасность, и встречала меня с амулетом в руке. Она сидела на кровати, укрывшись одеялом. Ее лицо покрылось еще большей бледностью, видимой даже в сумраке комнаты. Мгновенно уйдя в боевой режим, я осторожно отобрал у нее боевой амулет и такую же иглу древних, что в свое время отобрал у аптекаря главы банды Вазанари. Выйдя из режима ускорения, спокойно уселся на край кровати. «Ты кто?» Женщина отодвинулась к стене, сжалась в комочек и затравленным взглядом обреченного человека уставилась на меня. Я понимал, что ей был виден только мой силуэт. Это я мог хорошо видеть в темноте и рассматривал до смерти напуганную женщину. «Странно, мамочка. Как можно не узнать человека, на которого приняла заказ?» Я сделал вид, что удивлен. «Чтобы твои люди не гонялись за мной по Азанару, я прибыл сам». Запустил светляк к потолку, чтобы она могла лучше меня рассмотреть, и распространил страх по воздуху. У мамочки широко раскрылись глаза, она не могла поверить очевидному и при этом не сумела сдержать стук зубов. Хотя я видел, как она напрягала волю, чтобы не поддаться страху. Я уже знал от членов ее банды некоторые факты из жизни этой женщины. Поднималась она с самых низов, была умна, очень хитра и решительна. Ее не останавливали ни жертвы, ни самоунижение на пути к цели, и она медленно, но уверенно поднималась к своей вершине. Убивала своих врагов, спала с теми, кто мог повлиять на ее судьбу, даже вылизывала сапоги одному из коронеров, спасая жизнь брату. Правда, не думаю, что подвергший ее унижению чиновник долго прожил. И вот эта властная женщина, которую боялись многие в столице, смотрела на меня, как кролик на удава. В чем была ее сила? В том, что она всегда действовала тайно. Доказать ее связь с убийствами было неимоверно трудно, и тот, кто брался за такой непосильный труд, в конце концов оказывался перед выбором – получить деньги и отступиться, или погибнуть в результате несчастного случая. У нее были высокие покровители, и все это знали. Ее боялись. Нет, не то слово. Она внушала ужас. «Рена Маржарита», я назвал ее по имени. «Вы правильно делаете, что меня боитесь. Я беспощаден к своим врагам и не бросаю своих друзей. Защищаю тех, кто служит мне, и помогаю. Ты щенок, который мнит себя бойцовым псом», — выдавила она из себя. «У меня высокопоставленные покровители, и даже если ты меня убьешь, тебе не жить». Голос ее дрожал, и угроза из ее уст прозвучала несерьезно. Я улыбнулся. «Не буду мучить вас сомнениями, Рена», — я показал ей знак Скорпиона. «Ваших покровителей вы убьете для меня сами и с большой охотой. При этом я не буду заставлять вас лизать мне сапоги, потому что вы будете счастливы служить мне. Вы и ваш брат Кастрат». Ее худое лицо напоминало оскал волчицы, но волчицы, загнанной в угол и напуганной. Я видел, что она решила умереть, но не подчиниться. До этого и не нужно было. У меня был вариант получше. Кровный ритуал преданности. Я лишил ее сил и раздел. Она прикусила губу с ненавистью, смотря мне в лицо и думая, что я собираюсь потешить свою плоть. Разгадав ее мысли, я рассмеялся. «Мадам, ваш возраст и худоба не делают вас привлекательной любовницей». Под ее шокированным взглядом очень быстро провел кровный ритуал, после него она встала, оделась и спокойно отреагировала на то, что девочки довольно небрежно притащили Чику, волоча его орущую тушу по полу. Сама его раздела и, успокаивая, помогла мне с рисунками. И к рассвету у меня была своя гильдия, способная решать многие вопросы. Мамочка получила список неугодных графу людей и задачу устранить их, устроив несчастный случай. Кроме того, ей были даны для слежки все явки валорцев, агентов синдиката. В доме я задержался до обеда, давая всем ее бойцам небольшую базу, повышающую их профессиональные навыки. Авторитет мамочки был абсолютным, и я посчитал возможным не проводить ритуал преданности для остальных. Девочек я отправил на городской телепорт, чтобы они вернулись обратно, но они так искренне возмутились, что я только рассмеялся. Оказывается, я лишал их возможности пройтись по столичным магазинам. Поэтому спорить не стал, наградил 1000 золотых, велел к вечеру вернуться в Азанар и, погрозив пальцем, наказал не встревать в неприятности. Глядя им вслед, я диву давался, как быстро они из мстительниц стали обыкновенными девушками в предвкушении, живо обсуждающими увлекательные походы по магазинам. Мне пришлось признать, что женщина остается женщиной при любых обстоятельствах.